что осталось в сейфах прокуратуры, что у Гляна с Ивановым проверить было невозможно. Кроме того, они сделали копии видеозаписей. Каких, тоже неизвестно. Объяснение с Александром Яковлевичем проходило в таком вот духе. «У вас действительно имеются следственные документы? Я имею в виду, помимо тех, что вы положили на стол?» «Конечно. Но это же преступление. Это же грабеж, просто воровство какое-то. Грабеж и воровство, Александр Яковлевич, совершены генеральным прокурором СССР и его соратниками. Может быть, вы покажете опись документов и акт их приема-передач? Я требую, чтобы вы немедленно сдали нам все имеющиеся документы. С удовольствием, но при одном условии». «Каком еще условии?» «Вы хорошо знаете, мы уже неоднократно и письменно, и устно настаивали на полной описи всех материалов уголовного дела. Вот составим акт и передавайте дело кому угодно. Что вы все твердите об этом акте? И комиссию вот настраиваете. У нас все в полной сохранности. Вы что, не доверяете своим коллегам?» «Разумеется. И у нас для этого есть все основания. Я вам должен разъяснить, что умышленное сокрытие следственных материалов является уголовно наказуемым преступлением. И если вы их добровольно не сдадите, то будете привлечены к уголовной ответственности. Если бы имелся акт приема-передачи дела, то сокрытие нами любых следственных документов носило бы противоправный характер. А пока такой акт отсутствует, никакого криминала нет. И вы это как юрист отлично знаете. Я дам команду провести у вас обыски. Пожалуйста, только уведомите об этом Верховный Совет и Съездовскую комиссию. Вы прекрасно знаете, что у них на рассмотрении находится наше письменное ходатайство по поводу восстановления законности и составления акта приема-передачи дела. Мы проведем обыски у всех ваших родственников, и ничего не обнаружите. Это ваш Александр Яковлевич, подопечные взяточники, хранили свои миллионы у родственников. Разумеется, никаких обысков не было. Только на заседании комиссии Сбоев посетовал, что Гляна и Иванов портят всем жизнь. Испортилось настроение не только у Сбоева. Когда 12 мая 1989 года фамилия Лигачева была публично названа в числе лиц, фигурирующих в уголовном деле о коррупции, Егор Кузьмич очень обиделся. Он назвал это провокацией, но обратился с жалобой не в суд, а прямо в ЦК КПСС с поручением коммунисту Сухареву, своему подчиненному. «Не имея мы копии показаний Усманхаджаева, Сухарев, не моргнув глазом, соврал бы, что никто из подследственных никогда не упоминал фамилию Лигачева, и был бы Егор Кузьмич жертвой провокации зловредных следователей, а Гдлян с Ивановым — клеветниками. А так, кремлевским стратегам пришлось заниматься делом Лигачева аж на пленуме ЦК, где и реабилитировали верного ленинца на посмешище всей стране. Недаром проделывать ту же операцию с Соломенцевым уже не стали. Партийного судью отмыли по-тихому, без сообщений в прессе и дискуссий на пленумах. Тот факт, что мы располагали копиями важнейших документов уголовного дела о коррупции, лишил покоя и съездовскую комиссию. Вслед за Медведевым, Лубенченко, Адыловым потребовали выдать все копии следственных документов Ярин, Струков, Сулейменов, Голик, Александрин. Рой Александрович даже начал выпрашивать хотя бы список всех документов. В другой раз предложил поехать всем составом комиссии вместе с нами в любое место, где хранятся документы, и просто взглянуть на них. В хоре голосов, поющих анафему нашей разогнанной следственной группе, прорезались новые нотки —